Дмитрий Гришанин. Миры Артёма Каменистого. Стикс. Рихтовщик. Книга шестая. Призраки мёртвого города. Пролог. Устала, дорогая? Ничего. Сейчас сделаю тебе расслабляющий массаж, как ты любишь. И всю хандру будто рукой снимет. Участливый шёпот любимого бальзамом пролился в ухо, смывая с плеч горести и печали, наполняя тело теплом и негой. «Маргонт, как же я тебя люблю, дорогой!» — шепнула в ответ Мараджелла и, обернувшись, поймала губами улыбку любовника. Они были необычной парой. Она почти на голову возвышалась над своим избранником. Подруги часто шутили по этому поводу, но ей было плевать. Она даже не обижалась. Несчастные дурочки. Они не знали главного секрета этого неуклюжего, невзрачного коротышки с вечно смущенным, растерянным лицом. А ее Маргонт был лучшим в мире любовником. Не разжимая объятий и не прерывая страстного поцелуя, любовники переместились из кресла гостиной, где сидела Мараджелла, на огромную кровать соседней спальни, по дороге исхитрившись бросить с себя всю одежду. Страсть, накрывшая их с головой, была восхитительна. Тающая, как воск у огня, под шквалом ласк умелого любовника, Мараджелла, как всегда, быстро взлетела на самый пик блаженства и... Вдруг все резко прекратилось. Она перестала чувствовать движение лежащего на ней мужчины. Черты лица Маргонта поплыли, превращаясь в кошмарное разноцветное пятно. То же самое параллельно случилось и с окружающей обстановкой. Все вокруг. Стены спальни, потолок, белая простыня под спиной вдруг расплылось в однородную безликую серую массу. В ушах раздалось отвратительное шипение, спровоцировавшее непроизвольную вибрацию тела. К счастью, пытка звуком длилась не дольше 5 секунд. С чавканьем от лица отделилась силиконовая маска и беззвучно взмыла под потолок. Мараджелла обнаружила себя сидящей в странном кресле с фиксаторами для рук и ног, где были намертво закреплены все ее конечности. Скосив глаза, обнаружила еще несколько стальных обручей на теле и даже на шее. Она была буквально прикована к жесткому сиденью и не могла шевельнуть ни одной частью тела. Зажатая в неком подобии шлема голова тоже была лишена возможности двигаться. Сразу вспомнилось недавнее похищение. Когда трое в масках на рассвете ворвались в маленькую квартирку ее заступницы Белки и за считанные секунды до полусмерти избили казавшуюся непобедимой Кваза. Парализованная от ужаса Мараджелла даже не попыталась бежать. Она лишь истошно завизжала, когда трое в масках, бросив переломанную, окровавленную подругу на пол, как куклу, развернулись в ее сторону. Ей мгновенно зажали рот, но бить не стали, а вкололи что-то в плечо, и она тут же отключилась. И вот теперь очнулась в этом ужасном кресле. В голове еще крутились сладкие воспоминания о грубо прерванном любовном акте. Ей даже почудилось, что она наяву слышит свои страстные стоны. А через секунду с изумлением поняла, что ей вовсе не чудится. Они реальны и раздаются из динамиков большого экрана, закрепленного сбоку на стене. От увиденного на экране Мараджелла мгновенно покраснела. Там нон-стоп демонстрировались самые откровенные сцены их с Маргонтом любовного акта. Невероятно, но ее счастливые воспоминания тюремщики каким-то чудом смогли вытянуть из сознания и превратить в легко доступное видео. «А ты, оказывается, страстная штучка», — раздался сзади насмешливый голос с неприятным гнусавым акцентом. Мараджелла благоразумно промолчала. «Когда мы с тобой закончим, пожалуй, возьму тебя к себе в гувернантки. Толстовато, конечно, на мой вкус, но это дело легко поправимое, а страсть в женщинах такая редкость. Эй, как там тебя, Мараджелла? Чего молчишь? Пойдешь ко мне в гувернантки?» Довольный своей шуткой незнакомец громко расхохотался. «Гляжу, ты не из разговорчивых. Для дела так даже лучше. Ну все, повеселились и будет». В следующую секунду тело женщины забилось в кресле от удара током, не опасного для жизни, но чрезвычайно болезненного. Мараджелла продолжала дико орать еще с полминуты после того, как разряд перестал терзать тело. «Это тебе наказание», — спокойно стал объяснять невидимка, когда она выдохлась и замолчала. «За саботаж. Твои эротические фантазии, конечно, по-своему притягательны, но для дела совершенно бесполезны. Нас интересуют воспоминания, связанные с работой в лаборатории. И если не хочешь словить новый разряд, впредь постарайся сосредоточиться исключительно на них». «Сволочь!» – прохрипела Мараджелла. «Спишем это на расшалившиеся нервы», – хмыкнул невидимка за спиной. «Но за следующим оскорблением в мой адрес последует разряд. Готова продолжить?» «Рихтовщик найдет тебя». «Кто это?» «Впрочем, не надо, не отвечай. Скоро вытяну из тебя все сам. Так будет даже интереснее». Силиконовая маска рухнула сверху женщине на лицо и мгновенно намертво приросла к нему. «Продолжим», — послышалось сзади сквозь знакомое шипение и вибрацию. Мараджелла почувствовала комариный укус в плечо. И начался ад.